конце концов, за 10 суток наступательных действий Калининский фронт расшатал вражескую оборону. Немцы попятились, начали выводить свои части из Калинина, прикрывшись сильными арьергардами, разрушавшими при отходе город. Сбивая эти арьергарды, войска 31-й армии генерал-майора Юшкевича 16 декабря освободили Калинин. Хоть и с опозданием, но важный оперативный успех был достигнут. Теперь наш Западный фронт был надежно обеспечен с севера. Да и сам Калининский фронт получил выгодные условия для дальнейшего продвижения. Причем его опять усилили, передав Коневу еще одну общевойсковую армию. Он, конечно, воспользовался такими возможностями, но мог бы и лучше. За 20 суток Конев вывел основные силы своих войск в район Ржева, что значительно осложнило положение вражеской группировки в Подмосковье. А генштаб и ставка связывали с Ржевом дальнейшие планы по разгрому названной группировки. И все же, повторяю, от Конева ожидали большего. В первой своей докладной записке Сталину я особо подчеркивал, что сам Конев, многие из подчиненных ему генералов и командиров, не имеет наступательного опыта, действует неуверенно, с ошибками. Но опыт постепенно накапливается, исчезает страх перед противником. Крепнет уверенность в себе, то есть назревает психологический перелом. Об Иване Степановиче Коневе в моей докладной было сказано вот что. Сравнивая командующих двумя соседними фронтами, я писал, что Жуков повернут лицом к противнику, а спиной к начальству. Он воюет самостоятельно, сообразуясь с обстановкой, все подчиняя разгрому врага. А Конев вертит головой туда-сюда. Впечатление такое, что его волнует не только ход операции, но не в меньшей степени то, о чем говорят, о чем думают в ставке, в ЦК партии, в генштабе. Не выбиться бы из струи. Та крайность нехороша. Но и другая тоже, сказал на это Иосиф Виссарионович. Мне известно о недостатках Конева. Более того, были предложения заменить его другим генералом. Называли Рокоссовского и Ватутина. Но Рокоссовский без году неделю командует армией, он крепок на своем месте, не надо срывать его. Товарищ Ватутин опытнее, но он нужен здесь, в Москве. А Жуков вообще у нас только один. И не вижу веских причин менять Конева. Вы же сами, Николай Алексеевич, утверждаете, что он ошибается, но учится, как учимся все мы. Не так ли? Конева не за что хвалить. Но, с другой стороны, он не допустил ни одного такого срыва, за которым отстранение обязательно. А вообще, во время операций, тем более успешных, командующих не меняют. Это плохо действует на войска, вселяет сомнения. «Время покажет», — рассудил Иосиф Виссарионович. Глава 13. Теперь о событиях на Западном, на основном тогда фронте, которым командовал, как мы знаем, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Фронт этот был настолько огромен и разнообразен, что я излагал свое мнение по каждой входившей в него армии, руководствуясь все тем же принципом – справа налево, с севера на юг. 30-я армия генерала Люлюшенко. Он возглавил ее, поправившись после ранения, полученного в октябре под Можайском. Армия эта к 6 декабря насчитывала дюжину дивизий и бригад, но особых надежд ставка с ней не связывала. Большие потери эта армия понесла, обороняясь южнее Волжского водохранилища в широкой полосе до 80 километров. Это много. В той же полосе должна была и наступать, Для сравнения, соседние армии имели полосу наступления до 30 километров. А враг противостоял сильный, с большим количеством танков. Армия Лелюшенко считалась этаким промежуточным связующим звеном между Калининским и Западным фронтом. Но ведь известно, что на войне с ее многообразными слагаемыми даже самые тщательные расчеты оправдываются далеко не всегда, причем не обязательно в худшую сторону. Лелюшенко принял простое грамотное решение. Не распыляясь по всей полосе, он создал две ударные группы, включив в них свои наиболее боеспособные силы. Два кулака. Участки для ударов были неширокие, цели конкретные. Обе группы сразу же начали успешно продвигаться вперед. Одна из них через двое суток заняла крупный населенный пункт Рогачева. Достижение тактическое, предполагавшееся. А вот вторая ударная группа, состоявшая из стрелковой дивизии и двух танковых бригад, отличалась более основательно. Прорвав немецкую оборону, она стремительно пошла по вражеским тылам, без отдыха, не ввязываясь в затяжные бои. И к концу дня 8 декабря, преодолев значительное расстояние по северным зимним дорогам, захватила населенный пункт Ямуга в 5 километрах северо-западнее Клина, перерезав таким образом важную артерию Ленинградское шоссе. Это отличилось в смелом броске 8-я танковая бригада полковника Ротмистрова. И, закрепив успех, повела наступление на Клин с севера. Вот судьба. Над Ротмистровым прежние иронизировали, называли интеллигентом, наверное, за пенсне и щепетильную аккуратность. Но Сталин не забывал тех, кто находился с ним в трудные дни. Он ценил не внешность, а дела. Ротмистров хорошо воевал и к концу Отечественной, был уже маршалом танковых войск. Конечно, теми небольшими силами, которыми располагал Лелюшенко, трудно, а скорее всего и невозможно было захватить город Клин, обороняемый танковыми и моторизованными соединениями гитлеровцев, но обстановка в том районе, благодаря 30-й армии, резко изменилась. Быстрее пошли вперед соседи, войска 1-й ударной армии. Возникла реальная возможность окружения Клина. А ведь это узел дорог, очень нужный врагу для отвода своих сил с Дмитровского и Солнечногорского направлений. Эх, как зашевелился вражеский муравейник. Опасаясь окружения, немцы начали отводить с передовой 1-ю, 2-ю, 6-ю и 7-ю танковые дивизии, такую махину. Для укрепления позиций в район Клина перебрасывались полки 5-й и 10-й танковых дивизий. Последняя вообще оказалась раздерганной на колесах. Фашистская авиация использовала каждый час летной погоды, чтобы нанести бомбовые удары, но дни были короткие, частые снегопады, да и наши летчики не дремали. Ничего не значил вроде бы тот фронт, что на Ленинградском шоссе между Калининым и Клином появилось еще одно вражеское соединение. Прибыла 900-я моторизованная бригада. Я вот не придал значения. А в штабе Западного фронта сей факт вызвал оживление. Соколовский потом рассказывал мне. Как только пришло сообщение, он сразу сам пошел к Жукову, который занимал небольшой домик штабного городка в Перхушкове. Георгий Константинович был все еще нездоров. У него как раз находился военфельдшер Игнатюк, молодая стройная женщина. Расспросив подробно Соколовского, Жуков отложил лечебную процедуру на следующий день и связался по телефону с верховным главнокомандующим. У Лелюшенко севернее Решетникова отмечены части 900-й моторизованной бригады противника. «А что это значит?» — спросил Сталин. Обычно докладывал Жуков суховато, без эмоций, а тут прорвало, не сдержал своего торжества. Это значит, что командование группы армий «Центр» задействовало свой последний резерв, еще не участвовавший в боях, самый последний резерв.